Из легенд царского села. Николай был помешан на войне и рыцарстве. В царском селе, в арсенале, собрал великолепную коллекцию рыцарских доспехов. И время от времени устраивались великолепные зрелища. Красавец-император и красавец-наследник в великолепных рыцарских доспехах. Верхом на горячих арабских скакунах. За ними на лошадях восседают все юные великие князья в костюмах пажей. За ними придворные дамы в платьях времен Лоренцо Великолепного. Как была хороша Наташа Б. в этом флорентийском наряде. Надо сказать, что в отличие от отца, Саша с трудом выдерживал свой тяжеленный рыцарский наряд. Наконец-то ему было позволено его снять. И, освобожденный от доспехов, на обратном пути из арсенала у рощицы он встретил ее. Конечно, плутовка попросту поджидала. Короче, весьма серьезные обстоятельства заставили мать поговорить с отцом, и Наташу срочно удалили из дворца и спешно выдали замуж. В 16 лет Александр приносит присягу наследника престола на верное служение царю и отечеству. В большой церкви Зимнего дворца собрался весь двор. Любезнейший отец подвел его к аналою, и Саша начинает читать текст длиннейшей присяги. Главное не заплакать. Присягу он произнес твердым и веселым голосом, но, начав молитву, принужден был остановиться и залился слезами. Но в тот день чувствительность подвела не только его. Государь и государыня плакали тоже. Прочитав молитву, наследник бросился обнимать отца. А потом отец подвел его к матери. Они все трое обнялись, в слезах. И, естественно, слезами должен был залиться растроганный двор. Многие плакали. А кто не плакал, тот оттирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез, записал в дневнике Пушкин. И с этого дня обращение с наследником стало иное. Как сказал его дядя Михаил, царь еще не бог, но человек лишь отчасти. Череда влюбленностей продолжалась. Но в 18 лет он опять слишком серьезно влюбился во фрейлину Оленьку К. Впоследствии, став царем, Александр будет учить своего сына. Запомни, мы имеем право только на гостиную интрижку. Но он этот закон нарушил. Он даже посмел рассказать матери о своей чистой любви к Оленьке К. Николай мог только усмехнуться слову «чистой». Именно поэтому надо было принимать меры. Оленьку К. выдали замуж за польского магната графа Огинского. У нее родится сын, который будет верить, что он сын русского царя. Императрица сама приняла решение. Ему надо иметь больше силы характера, иначе он погибнет. Он слишком влюбчивый. Его следует на время удалить из Петербурга.